сердце молит и тоскует порой, непосильным покажется путь. Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, дай мне силу тебя почерпнуть. Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, дай мне силу тебя почерпнуть. Если в сердце сомнений войдет целый сон, и уныние заснуть не дает, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и сними с меня тяжкий мой гнет. Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и сними с меня тяжкий мой гнет. Если слышишь, что я судьбой и ропщу на себя и других, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и избави от мыслей плохих. Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и избави от мыслей плохих. Если видишь меня в тишине ты ночной, на коленях в слезах пред тобой, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и услышь, и прости, и когда время придет мне расстаться с землей и оставить всю жизнь позади, ты склонись надо мной, Боже мой.